Глава вторая. Воронцов Илья Петрович жил в областном портовом городе на юге страны и имел незатейливую специальность – инструктор по вождению. Впрочем, вряд ли кто из жителей этого города смог бы сказать, когда и с кем данный субъект проводил уроки вождения. Большую часть времени Илья пропадал у своей машины, белоснежного БМВ, а также у гоночного автомобиля, находившегося в собственности у данного типа. Первая машина была для повседневного пользования, на второй он участвовал в гонках, проводившихся в городе раз в год. Он был заядлым гонщиком, и за 5 лет, которые прожил в этом городе, он умудрился выиграть соревнования 2. Кроме гонок, он любил рыбалку. А вот на инструктаж по вождению времени у него не хватало, так что данная специальность была не более чем фикцией. Конечно, в таком случае вставал вопрос, а на что жил Илья Петрович? Тем более, что владел он, кроме названного автотранспорта, еще домом, едва ли не на самом берегу моря, катером, ну а о мелочах и речи вести не стоит. Да и был Илья далеко не стариком, и говорить о некоем заработанном капитале за многие годы жизни не приходилось. Илье Петровичу едва перевалило за 35, плотный, чуть выше среднего роста, лицо непримечательное, увидишь такого и тут же забудешь, как выглядел сей человек. Он был приятен в компаниях, быстро находил дорогу к дамским сердцам и еще быстрее обратную дорогу. У него не было семьи, и никого из родных в этом городе не было. Илья Петрович был человеком родова. Он перебрался в этот город 5 лет назад и все эти годы негласно оставался на службе у толстяка. Родов занимался не только недвижимостью, а и многими иными делишками, которые приносили солидную прибыль. И он не исключал, что настанет момент, и придется выбирать, или ты, или тебя, и тогда потребуется киллер. Однажды судьба свела Родова с Ильей, стрелком, мастером спорта международного класса, отслужившим в армии никем иным, как снайпером. Воронцов Илья Петрович не волновался по поводу своего будущего. Он видел его ясно и готов был перейти от стрельбы по картонным мишеням стрельбе по мишеням живым. Просто нужно было дождаться своего часа. Он был прирожденным убийцей. И его час пришел. Илья сделал работу для Родова. Тот остался доволен, настолько, что отправил Илью на юг страны с наказом дожидаться дальнейших распоряжений. Родов решил несколько расширить штат своих сотрудников. Раз это иногда нужно, значит, необходимо иметь личного стирателя, отличного профи, коим и был Илья. Нет, Родов сразу же отмел возможность постоянно использовать Илью. Таким спецом не стоило злоупотреблять. Им следовало дорожить. Илья стал учителем. Родов присылал к нему парней, которых следовало подготовить и обучить тому, что знал и умел сам Илья. Затем эти парни возвращались назад. О их судьбе Илья больше не слышал. Да ему и было на них наплевать. Вначале было невинное предложение – обучать. Воронцов согласился. После этого от Родова полгода не было известий. А затем приехал первый парень. Родов был бизнесменом во всем. А убийство – весьма прибыльный бизнес. Толстяк стал готовить парней не для себя, тем более, что после первого случая у него все нормализовалось. Но ведь были и другие деятели бизнеса, которые нуждались в известных услугах. А это значило деньги. На них у Родова был обостренный нюх, как у собаки на кость. Илья знал, что приезжавших к нему парней он готовит не для Родова. Тот сам ему в этом признался. В год к Илье приезжали 2-3 парней. Родов перед этим звонил, уведомлял, чтобы он, Илья, ждал нового гонщика. Так Родов в шутку называл и самого Илью, и своих протеже. Обучение длилось 1-2 месяца, иногда меньше, в зависимости от способностей ученика. Впрочем, даже и одного обучающегося в год Илье было бы достаточно. Платил Родов за каждого гонщика щедро, и существовать можно было бы безбедно. Итак, Воронцов Илья Петрович был гонщиком, рыбаком, числился инструктором по вождению, а в определенные моменты откладывал все свои дела, чтобы выполнить возложенную на него Родовым миссию. Так произошло и на этот раз. Родов позвонил, и Илье пришлось на время отложить рыбалку, спортивную машину и пышногрудую дамочку, с коей он накануне познакомился. «Жди нового гонщика!» — послышался в трубке знакомый голос. «И вот что! Ты должен подготовить мне его на все 100. Он нужен лично для меня. Проведи занятия с практикой». Илья нахмурился. За 5 лет, что он здесь находился, Родову впервые понадобился спец для собственной персоны. Вернее, нужда в таком человеке появилась у Родова уже во второй раз. Но тогда, вначале, дело сделал лично Илья. Теперь требовался обученный им спец. Илья понимал, что лично для себя Родов мог потребовать его самого, но не стал. А это значило, что обученный спец будет обречен. И в первый раз за 5 лет требовалось обучение с практикой. Что это такое, знали только двое, сам Илья и Родов.